Эпилог. Напливавшие с востока тяжелые тучи зацепились за острый шпиль золотой башни, грозя обрушиться на королевский дворец ливнем. Закутавшись в старую капитанову япончу, иногда служившую мне плащом, я сидел на какой-то каменной приступочке, не сводя глаз с ворот дворца, от которых меня уже трижды отгоняли часовые. И сидел, между прочим, уже довольно давно. С утра. После того, как к тюрьме, где мы с Алатристо переночевали, он внутри, а я снаружи, подъехала карета, и альгвасилы лейтенанта Салданьи доставили моего хозяина к одному из боковых входов во дворец Алькасар. Во рту у меня маковой росинки не было со вчерашнего вечера, когда дон Франсиско де Кеведо, перед тем, как идти спать, подошел к воротам тюрьмы справиться об Алатристе и, увидев меня у ворот, купил мне у разносчика ломоть хлеба с куском вяленого мяса. Видно, так уж судьба распорядилась, что изрядную часть жизни провел я в ожидании капитана Алатристе, влипавшего в очередную передрягу. И всегда с пустым брюхом и стесненным от тревоги сердцем. По каменным плитам, которыми была вымощена дворцовая эспланада, защелкали первые капли. Мало-помалу дождь припустил сильней. Серая кисия ливня задернула фасады домов, с каждой минутой все отчетливее отражающихся в лужах. Какое-то время, благо его все равно надо было как-то убить, я развлекался, разглядывая картины, возникавшие у меня под ногами, и был всецело поглощен этим занятием, когда вдруг прозвучала столь памятная мне музыкальная рулада «Тирури-та-та», и среди зыблющихся охристо-серых отражений возникла темная неподвижная тень. Подняв голову, я увидел удлиненную плащом фигуру, которая могла принадлежать только одному человеку. И не ошибся. Передо мной стоял Гуальтерио Малатеста. Признаюсь, при виде старинного знакомца первым моим побуждением было кинуться прочь со всех ног. Однако, впав от неожиданности в некий столбняк, то есть оцепенев и потеряв дар речи, я замер под пристальным взглядом его черных блистающих глаз. Когда же минуло первоначальное ошеломление, в голову мне пришли две дельные, но противоречащие друг другу мысли. Первая — кинуться прочь со всех ног. Вторая — выхватив кинжал, висевший сзади на поясе под япончой, всадить его в живот итальянцу. Но что-то в том, как он держал себя, побудило меня отказаться и от одного намерения, и от другого. Хотя весь облик его — черные плащи, шляпа — худое лицо с ввалившимися щеками, покрытое рябинами, изборожденное шрамами, был, как и прежде, зловещ. Я почему-то понял, что опасаться мне нечего. И тут как будто кто-то невидимый резким взмахом кисти мазнул по его губам ярко-белой краской. Итальянец улыбнулся. «Ждешь?» Я продолжал сидеть и смотреть на него неотрывно, как зачарованный. Капли дождя катились по моему лицу, собирались в лужицы на широких полях его шляпы, копились в складках плаща. «Скоро придет», — как всегда сипло проговорил он, не спуская с меня глаз и не трогаясь с места. Я промолчал и на этот раз, а он посмотрел мне за спину, потом оглянулся по сторонам и, наконец, уперся глазами в фасад дворца. —